Глава 34, в которой я подвожу неутешительные итоги, и в пустом трепе зарождается надежда. Полное восстановление нанесенных стражем увечий растянулось аж на 2,5 месяца. Так все затянулось, разумеется, из-за глаза, который, в отличие от того же уха заново отросшего за неделю, восстанавливался крайне медленно, несмотря даже на многократное стимулирование регенерации целительными зельями. Впрочем, сейчас, по прошествии 3 лет со дня памятной схватки с 80-уровневым стражем и, соответственно, 4 с моего попадания в проклятые лабиринты силы, воспоминания о былых страшных увечьях давно поросли бельем, как и остальные авантюры щедрого на приключения первого года, который, как я, увы, знаю уже наверняка, отличался от грёбаного 3-годичного продолжения, как небо от земли. Тогда поначалу у меня глаза горели от азарта. Я верил в свою счастливую звезду и ни на миг не сомневался в скорой победе над обстоятельствами. Но следующие 3 года, отвратительно безысходных, как вонь в кисляке, изрядно притушили азартный блеск моих глаз. Крыса не обманул, тени утеса игнорили мое соседство, никак не реагируя на неоднократные призывы обсудить возникшую проблему и попробовать вместе отыскать приемлемые пути выхода из сложившейся патовой ситуации. И мне теперь чертовски не хватало ежедневного пустого трепа с балагуром Куцым, шипения вредины фиалки, важных изречений ворчуна-клоуна. Крыса старался их заменить, и временами у него это почти получалось, но равнодушные факелы на утесе своим молчаливым укором неизменно напоминали мне о коварстве нынешней шпоры, ставшей причиной разрыва с остальными тенями, и промелькнувшая была между нами искра дружбы затухала в омуте, заполняющей сознание безнадёги. За минувшие 3 года я смог добыть еще 10 фрагментов пазла, и теперь на счетчике исполнения квеста значилось 22 из 26. Казалось бы, все круто, и до исполнения цели осталось всего 4 шага, но всю малину к хренам затаптывало это грёбаное 3-этажное «но». 7 из 10 открытых за 3 года фрагментов пазла были найдены мною в 7 зачищенных от тварей гротах с личными схронами теней, то есть в местах априори под фрагменты заточенных, и только 3 фрагмента пазла за целых 3 года мне удалось обнаружить рандомным образом, потроша сундуки скрыто в коридорах лабиринтов. Причем все эти 3 случайных фрагмента были найдены еще в 1-й год из минувших 3. Собственно, полугодовая пробуксовка с поиском новых фрагментов в коридорах лабиринта и подтолкнула меня на штурм отложенных на потом гротов с гарантированным джекпотом в личных схронах теней. Сейчас, по прошествии 3 лет, у меня в загашнике остался всего 1 план нетронутого грота с личным схроном крысы, разумеется. Охранялся этот грот, по заверениям шпоры, матерым элитником, но от спуска туда меня удерживало вовсе не опасение схватки со смертельно опасным противником, а надежда все-таки отыскать потерянный факел крысы с последующим возобновлением контакта с тенями утеса, рокировкой помощника в шпоре и исполнением подвисших контрактов карася и чижика, что в перспективе давало доступ к еще 2 гарантированным фрагментам пазла. И тогда... Мечты, мечты. За 3 года я 2 раза обошел донное кольцо бухты, исследуя подводья до границы глубинного уровня в отчины несокрушимых под водой стражей глубин. Ежедневно утром и вечером, ныряя в разных секторах бухты, я исследовал склон дна, пока хватало запаса кислорода. И за 3 года таким макаром прокачал навык амфибия до невероятных 78 тысяч, позволяющих сейчас задерживать дыхание под водой аж на 78 минут. Однако утопленного факела на достаточно широких прибрежных склонах дна бухты я так и не смог отыскать до сих пор. Неслабая волна развития за минувшие 3 года прокатилась и по остальным моим навыкам. Конечно, до цунами в амфибии остальным было не дотянуться, но по сравнению с ползущими черепашьей скоростью характеристиками, очевидный прогресс по каждому навыку был, что называется, налицо. Ну и разумеется, я изрядно подрос по основному уровню развития. Куда ж без этого? Все ж таки минувшие годы я не сидел сложа руки, и опыт, капающий ежедневно за схватки с тварями, на данный момент вылился в мое возвышение аж до 67 уровня развития. Еще за минувшие 3 года преодолели читерский 4-й предел развития и оба отстающих показателя. Сперва это замечательное событие состоялось у духа Стикса в самом начале 3-годичного периода, а совсем недавно и у аутсайдера среди показателей атаки. В награду за достижение 4-го предела развития стандартно прилетели 15% бонусы к духу Стикса и атаке, по 100 тысяч опыта и по 10 ячеек в инвентаре. Подытоживая вышесказанное, на данный момент для открытия путеводного пазла мне не хватало еще 4 фрагментов, причем один стопудово дожидался меня в гроте крысы, на штурм которого я мог отправиться в любой момент, но вынужден был откладывать его на неопределенное время, потому как на охраняющего грот элитника у меня теоретически был заряжен долгоиграющий квест с тенями утеса, завершение которого в потенциале давало доступ еще к 2 личным схронам с фрагментами пазла. А для практического воплощения этой запутанной схемы мне необходимо было отыскать и вернуть на утес утерянный факел крысы. Еще оставался последний 26-й фрагмент, находка которого не укладывалась даже в утопическую авантюру с факелом. Этот последний я должен был просто тупо где-то найти. Вот только, мля, я ежедневно обыскиваю схроны в зачищенных от тварей коридорах и потрошу свежевыловленную рыбу, но отыскать схрон с фрагментом пазла не выходит уже больше 2 лет. «Слышь, да хорош уже хандрить!» — предприняла очередную попытку достучаться до меня шпора. «Отвали!» — зло буркнул я в ответ. «Рихтовщик, ну правда хорош уже, а? Чё ты в натуре?» «Отвали, сказано!» «Слушай, сегодня последний день цикла, и в конце плановой зачистки мы по-любому выйдем на новый коридор, а это всегда шанс!» «Ага, уже 100 таких шансов была! И чё?» «Значит, сработает на 101-й, 102-й, 103-й, наконец. Нужно верить!» «Да брось! Тебе лучше меня известно, что вероятность найти фрагмент в новом коридоре ничтожна. Это раньше, когда в загашнике имелась пара-тройка фрагментов, свежие схроны могли запросто осчастливить новой находкой. А сейчас, когда счет фрагментов у меня перевалил за 2-й десяток, чертовы лабиринты стерегут гребаные куски картона, как дракон золотые слитки. Поймав себя на том, что повелся таки на подначку хитреца и разоткровенничался, я зло подытожил в конце. Все, достал! Больше слова тебе не скажу! Нет, ты не прав! Как ни в чем не бывало, продолжила шпора. «Новый коридор – это как ни крути шанс на фрагмент пазла, а в старых скрытах, уже не раз пройденных по кругу коридоров, ты один фиг только расходники раздобыть и сможешь. Ну или, если сильно повезет, рюкзак еще может быть. Кстати, у нас на утесе один прохудился совсем. Дырка на дырке, того и гляди, барахло вывалится. Не помешало бы новый урвать на замену». «На замену, да», – машинально повторил я за шпорой, и вдруг замер на месте посреди очередного коридора, будто молнией, пораженной внезапной догадкой. «Рихтовщик, ты чё?» – удивилась шпора. «Нам еще 43 коридора до места зачистки пилить. Некогда перекуры устраивать, каждая минута на счету, а то не видать нам нового коридора, как...» «Заткнись!» – перебил я. «Да чё случилось-то?» «Да нет, не может быть, чтобы все решалось так просто, или...» «Мля, надо проверить!» Я решительно развернулся и зашагал обратно к ближайшему сливу в бухту, который имелся в предыдущем коридоре. «Алло, рихтовщик, какая муха тебя укусила?» «Мы возвращаемся!» Бросил я уже на бегу. «Рихтовщик, ты спятил, что ли? Братан, Мы 2 недели как кони пахали, зачищая старые коридоры от тварей, и все ради сегодняшнего прорыва. А когда появился, наконец, реальный шанс пробиться в новый сектор лабиринтов, ты с какого-то хрена вдруг врубаешь заднюю?» «Ты прав, но мне нужно срочно кое-что проверить», — ответил я, замедляя шаг у невидимого рычага на стене. «Да в жопу такую срочность! Потом 2 недели по новой придется!» «Извини!» – призвал шпору, пристальным взглядом я лишил неугомонного помощника голоса и, дернув рычаг, провалился в несущийся под горку бурлящий пещерный ручей.